и противостояние демона с людьми, возомнившими себя богами. Я вдруг осознал, что меньшим в жизни и не удовлетворился бы. Зар беспардонно и нагло сдвинул мои ноги, чтоб рухнуть на тот же диванчик, где уже возлежал я, а в кресло к избранному мною столику подсел Рейли. «Я так понимаю, бесполезно спрашивать о том, что это было», — вскинул он брови. «Да мы просто балуемся и экспериментируем», — лениво отозвался я. «От ваших экспериментов слухи такие пойдут, что закачаешься», — действительно покачал он головой со смешком. «И в газетах об этом, наверняка, напишут сочно. Ну и пусть, нам только на пользу», — Зар ответил за меня. «Ага, это явно очень поможет вам, двум пафосным себелюбивым ублюдкам, собирать еще большие толпы народа вокруг себя», — ехидно согласился дядя, а потом заржал, как умалишенный. Мы с Зара переглянулись. Что ж, от самих себя никуда не деться, и ни черта мы не могли сотворить со своей харизмой и надеждами людей, а значит, эту ношу всеобщего внимания предстояло тащить, хотели мы этого или нет. И чуял я, что назначенный мною год, такими темпами, пролетит совершенно незаметно. Только на задворках сознания брезжила едва уловимым беспокойством мысль, а не слишком ли хорошо все шло? Примечание к части. «Ну-ка, Эрчи, я поздравляю вас с Новым годом. Старым Новым годом, конечно. Новогодняя елка, подарок. Прошедший год был странным. Наверное, поэтому глава тоже странная. Но, зато она есть. А еще, дорогие товщи, я поздравляю нас с преодолением отметки в 2 страниц. Глаза, да когда, блин, мы это выдержали, мы смогли, мы дожили, мы герои, слезы рекой, но перспективы, конечно, по-прежнему пугают, потому, как говорится, что-то еще хотела сказать, но опять забыла что, вкусно, а, наверное, что люблю вас, сверкающее сердце, глава 148, тоска по шторму, часть 1, за окном клубились низкие грозовые облака, целый фронт до самого горизонта, насколько глаз хватало, накрапывал дождь, постукивая по дорогому слишком прозрачному стеклу. Ветер то и дело налетал порывами, завывая в щель при открытых створок. И я не мог оторвать от этого, от погоды за окном, ни взора, ни мыслей. Мы так истосковались по поверхности моря, отсиживаясь в его глубинах, что каждый поход наверх воспринимался даром. Наверное, поэтому я даже не морщился, краем уха слушая бубнеж королей, обсуждавших последние новости, а точнее нововведение мирового правительства, грозившие как нам, армии сопротивления, так теперь называли объединение альянса пиратов и революционной армии, так и нашим союзникам неприятностями. Собственно, короли и посчитали новшество угрозой, а потому самые влиятельные из них и решили проконсультироваться с главной военной мощью союза о консолидации действий для снижения рисков всех заинтересованных сторон, как по-заумному выразился торгаш Морн, требуя внимая лук своим вопросам, а явился я, вызывая неприкрытое разочарование, ха-ха. Оперативная связь с королем торговли была вынуждена налажена вскоре после того, как нам, пиратам, пришлось буквально залечь на дно, так что проблем его требования не вызывали, разве что раздражали чрезмерным беспокойством и явным желанием вовлечь нашего короля в какие-то свои политические игры. Луффи его не то чтобы избегал, точнее именно, что избегал, но не самого Морна, а ответственности, которую тот на него мечтал возложить. Потому и все время отмахивался от встреч или отправлял к нему кого-то из наших ручных дозорных, а чаще всего, Смокера, как главу организации по договорам и обязавшимся защищать мирную жизнь королевств. Они, наши дозорные, не могли принимать критических решений за команду и короля, а потому и Морну приходилось выкручиваться без нас, но он не успокаивался. На этот раз Смокер был занят, и сам Лу был занят, да, достаточно уважительной причиной, хотя и явно возмутившей бы Морна, если бы он о ней узнал. А я с удовольствием был готов отвлечься от пиратских дел и выбраться к небу, что какие-то короли по сравнению с ним, ну бубнят, ворчат, ноют, пускай, плевать, небеса перед глазами. «Господин Зара, мы так и не услышали вашего и короля пиратов мнения на этот счет», вырвал меня из мыслей голос одного из собравшихся, а всего их было 3, королей, имя которого я то ли не знал, то ли забыл. Он не поленился подойти ко мне и положить газету на стол так, чтоб я видел. На открытом развороте снова были напечатаны громкие новости. Мировое правительство предписывало подконтрольным королевствам, а также союзным и нейтральным, с условием, мол, если они хотят действительно остаться нейтральными, ввести для своих подданных некие удостоверения личности, в которых будут указаны личные данные, такие как имя, пол, возраст, место рождения, семейное положение и гражданство. Ну и, соответственно, требовало вести учет и передавать информацию об этом морскому дозору или специальным подразделениям агентуры мирового правительства по первому запросу. Неплохой ход, позволявший контролировать численность населения, а значит и доступный, в том числе для ведения войн, человеческий ресурс, ну и усложняющий жизнь подпольщикам и шпионам. А уж какой у этой меры потенциал был для того, что пограничивать и разобщать людей. Широко замахнулись, перспективно. Нет, оно, конечно, для королевств имело в себе и положительные стороны, потому что тот же учет рабочих рук был полезен. Да и помощь от власти людям так проще было организовать, когда эта самая власть точно знала, что, кому и в каких объемах нужно. Не зря же даже мы, пираты, с подачи Дампира, стали вести учет, но понимали и обратную сторону этого, того, что человек неучтенный или не имеющий документов, а еще без силы и аргументов, обречен был на выживание, мягко говоря. Да и, если документик имелся, но в нем были какие-то записи, которые могли интерпретироваться как не те, его вполне могли лишать неугодных прав, не той расы, например, человек или не того класса, и его уже можно лишить каких-нибудь прав. И нам это чертовски не нравилось, а мировому правительству было плевать. А может, как раз потому, что это было очень в их духе, они и затеяли это. Тем более плюсы значительно перевешивали минусы, а королевства вряд ли будут сопротивляться, скорее уж ухватятся за идею и постараются на выгоду себе воплотить, при этом, наверняка, постаравшись от Гороса и их шавок часть информации скрыть. Ну, чтоб не давать никому лишних рычагов давления на себя, ведь даже верные идеи мировой власти короли не были в большинстве своем совсем уж идиотами. Вы ведь понимаете, какие последствия несет за сбой это решение, уточнил уже Морн, тоже обращаясь ко мне. Я вздохнул, с сожалением отрывая взгляд от окна. Делами все же нужно было заниматься, хоть иногда. Честно говоря, мы не очень понимаем, чего вы засуетились, вздохнул я, по очереди глядя на ждущих, судя по лицам, чуть ли не откровений, королей. Согласитесь, удивительно то, что до сих пор Гороса и не попытались ввести систему учета населения. Но в отдельных королевствах она существует давно, а потому все ее подводные камни давно выявлены и тоже с успехом и выгодой используются теми, кому это нужно. Разве это не мешает вашим планам? Иронично приподнял брови в картинном удивлении третий король. Да и для нашего сотрудничества инициатива опасна. Я закатил глаза, глянув ехидно, но мрачно. Раздражали эти словесные игры. Уверен, вы оценили выгоду идеи для самих себя и, не сомневаюсь, что и прикинуть успели, как исполнить предписание, чтоб не оказаться в заложниках ни в руках дозора, ни в наших. Особой проблемой для вас это не станет, не предположил, а констатировал я, пытаясь прекратить треп. Сомневаться ведь не приходилось, и интересовались-то нашим мнением только для того, чтоб прощупать, как отнесутся пираты к тому, что они пойдут на поводу у мирового правительства в этом вопросе. Так что я даже кивнул. Мы, разумеется, тоже оценили нововведение. И да, наши планы придется немного скорректировать, подсуетившись заранее, чтоб с документами порешать, снова кивнул я, подтверждая, что да, все мы, запили их, королей, рыба пила, понимали. Но вообще-то идея Гороса и нашим планам только на пользу. Новый закон станет гарантией того, что наших не станут подозревать, откинувшись на спинку мягкого кресла, сообщил я, машинально постукивая пальцами по столешнице. Аморально готовился к еще большему потоку вопросов и требований, потому что корольки не любили, когда их использовали в темную, как и когда лишали информации. Но что я мог им сказать, что мы не шибко-то доверяли и самим королям, особенно по собственной воле покинувшим совет мирового правительства, понимая, что многие из них действовать могли и на эмоциях, а после удара, нанесенного по нам, и пожалеть о собственном поступке. А уж их окружению веры не было вообще никакой. Шпионская эпопея в нашем стане, да и не только в нашем, все же не прошла бесследно. Мы еще не параноили, но переоценили значимость сохранения информации значительно, утверждает человек, который организовал многотысячное подслушивание планов своего короля, хмыкнул в голове Лу. Во-первых, ты сам-то тоже не подслушивай, во-вторых, хватит мне это припоминать, мгновенно и уже привычно отреагировал я, тут же ехидно подкалывая. В-третьих, у тебя там что, подружка совсем бревно, раз ты внимание на меня направил. Слишком громко думаешь, тоже привычно, тоже ехидно ответил Лу, да и тот случай ты первым припомнил, только отмахнулся от мысли, а голос-то плыл даже в мыслях. О, заткнись, искренне попросил Лу. Я ржал, тоже мысленно, конечно, но и да, в общем, теперь мы тщательнее следили за тем, что и кому говорили, а потому, если пиратов мы более-менее могли контролировать, то с королями была незадача. Впрочем, они все равно и так знали чересчур много о тех же планах, например, воспользоваться ими, чтоб проникнуть в ряды дозорных и агентов мирового правительства. Не все были предупреждены об этом, но вот того же Марналу решил уведомить, по иронии, потому что играл с ним в свою игру, с помощью правды манипулируя его действиями. И это было мне больше по душе, чем то, что пытался сделать сам король торговли. Вы же понимаете, что мы любим гарантии, сцепив руки в замок на столе и прищурившись, напомнил о себе один из королей, а ваше легкомысленное отношение не может не вызывать опасений. Нравился он мне, чем-то нашего Джеймса напоминал, хотя и не был так стар, но тоже спокойный, рассудительный, неторопливый и чертовски проницательный. Может, мы настолько к Наварро и его команде уже привыкли, а они нам стали совсем родными, кучкой ворчливых старикашек-дедушек, что король мне импонировал, а может, дело было в том, что чуял его искренность без тайных умыслов, с такими вести дела было проще, а то запахи эмоций пока еще заставляли меня нервничать. Да, было бы неплохо понять причины вашего пренебрежения, поддакнул и сам Морн, уставившись на меня таким взглядом, будто сомневался, что я, в отличие от Лу, мог сказать что-то стоящее. Не льсти мне, он просто хочет аргументов, как и они все, конечно, подслушивал Лу. Делом займись, фыркнул я, в ответ тоже фыркнули. Мы не пренебрегаем, терпеливо, уже вслух, поправил Ямарна. Мы уверены, что сможем воспользоваться этим. Это ведь хорошая возможность легализовать наших людей и минимум часть нашей подпольной деятельности. И вашей, кстати, тоже, усмехнулся я, весело глянув на королей. Все ведь знали, что чистыми ни бизнес, ни доходы ни у кого из них не были. Они сделали вид, что не заметили этого. Ну или понимали, что не было смысла дергаться перед пиратами, а оправдываться, тем более. Гарасы, разумеется, и сами это понимают, вероятно даже, желают этим воспользоваться для собственных грязных делишек. Под шумок войны с нами, они делают вклад в укрепление собственной власти в будущем. Ну и на людей вне их закона, разумеется, им будет проще воздействовать, кивал я, почти рассуждая вслух, тем самым перенимая манеру Луффи объяснять обстоятельно. А война с пиратами, если бы система существовала давно, подделка документов безусловно вызвала бы много проблем, потому что, помимо самого создания бумажки, пришлось бы еще и задним числом вносить в учетные записи, например, информацию о рождении того-то человека в том-то городе, в котором он никогда не рождался, искать ему фиктивных родителей, семью, подкупать местные власти, но и с жителями работать, чтоб они могли подтвердить, мол, да, такой тут родился и жил. А сейчас система создается с нуля, как и учетные книги, в которые можно писать любую информацию, подхватил мою мысль тот король, что старика Джеймса напоминал, вникнув, почему же мы, пираты, не волновались. А так как у мирового правительства нет ни лишних денег, ни десятков лет для проверок, то они будут вынуждены доверять имеющимся записям. Я кивнул, ухмыльнувшись снова. Короли переглянулись. То есть, осторожно заговорил Морн, вы собираетесь записать ваших людей в граждан союзных королевств, а потом воспользоваться этим? Именно, подтвердил я его догадки, которые он не решился озвучить. Лица тут же вытянулись, порядочно бледнее. И все-таки ваш король, говорят, отлично играет. Даже Йонка Рыжеволосого победил, вроде бы, именно в этой игре, словно ни к чему конкретно, но на самом деле очень даже к нашему делу, вдруг вспомнил третий король. Я ухмыльнулся шире. Морн вздохнул сокрушенно. Вы знаете, Зара, когда имеешь дело с таким человеком или даже, правильнее будет, с таким существом, невероятно сложно не искать тайных умыслов в каждом его действии, признался он, кажется, откровенно, но издалей лукавства. Я вскинул бровь вопросительно. Это выглядело как попытка вызнать что-то у меня, подкупив этой самой откровенностью. Даже вот в том, почему он, вместо того, чтоб прийти лично, мы все же не последние его союзники и, как нам казалось, заслужили больше внимания, отправил вас. Но, силясь понять, что он этим хотел сказать или на что с вашей помощью надоумить. Я не нахожу ответов. Я почувствовал, что у меня дернулся глаз, а в сознании быстро вспухло раздражение, подавляя рассудительность. Потому что, черт, как же они раздражали. Они все, короли, считавшие себя пупами земли и самыми главными союзниками, которым мы якобы чем-то обязаны. Капитан не пришел, потому что не захотел. Отправил меня, потому что этого хотел я, резко чеканил я, едва ли не с рыком. И на совет королей мирового правительства он явился именно за тем, что и озвучил. Вывести из прямого противостояния пиратов и Тенерьюбита как можно больше королевств. Это хорошо, что ты ушел тогда с ним. И для нас, тоже, но больше для тебя. Однако не обольщайся, никто не пошел бы специально тебя уговаривать, останься ты на совете. Зара, раздалось в голове предупреждающее. Я мгновенно осекся, замолчал, прикрывая глаза и чертыхаясь мысленно. Самоконтроль давался мне уже хорошо, но все же далеко не идеально. И вздохнул. Извиняться, как было принято в обществе королей, не намеревался. Ни за что было. Вы сомневаетесь в нас, потому что мы, пираты, о которых привыкли думать, как о жадных до золота коварных ублюдках, с пониманием, но и насмешливо заметил я, кивая, но при этом судите нас по себе и ждете тех же интриг, тех же реакций, тех же действий, которых ждали бы от других королей. Вам не кажется это глупым? В лоб спросил я. Короли снова поиграли друг с другом в гляделки, но скорее от растерянности и непонимания, хотели убедиться в том, что они не одни такие, кто не понял, что вы имеете в виду, спросил король, напоминавший Джеймса. Надо было бы поинтересоваться их именами. Но зачем? Это Лу любил помнить все, всех и вся. А я и считал, что даже лица запоминать не обязательно. Главное лишь понимать, друг предо мной или враг. А там, но вот их вопросы. Бесит, правда? Наигранно ехидно, но с пониманием риторически спросил Кэп в который раз. Моего ответа не требовалось. Еще как бесило. И ведь не избежать, не отговориться. Союзники все-таки. Ага, которые совершенно не осознавали, с кем имели дело. Что вот им отвечать? Они ведь, как и все, не понимали, как мыслил король пиратов, и то, что имело для него значение, другие короли сочли бы глупостью. И все же, я прикрыл глаза, пред которыми все еще стоял вид из окна. Капитан мечтает о море, выдохнул я честно. Выбраться с командой в открытый океан и просто идти, куда левая пятка пожелает, навстречу штормам, открытиям, приключениям. Чтоб соленые брызги в лицо, солнце на коже и ветер в парус. Чтоб, взбираясь на волну, предвкушать виск испуга и восторга наших женщин. Чтобы свобода несло меня, и я уже не замечал, что говорил, как он, потому что тоже все это полюбил своим черствым сердцем и гнилой душой. Может, глупый обмен кровью влиял, а может, во мне это было, просто проснулось, но я гордился тем, что стал пиратом. Досада от того, что реальность диктовала мне, нам, свои условия, горечью оседала на губах. Поэтому, открывая глаза, я скривился демонстративно и не сказал, выплюнул. На ваши политические дрязги нам, пиратам, по большей части срать. Мы не променяем свободу и море ни на какие выгоды, в том числе и на власть. Даже на мировую власть, уточнил я, бросив короткий предупреждающий взгляд на хотевшего что-то сказать Марна. Они хотели ответов, они их получали, и раз я говорил, они должны были слушать. Мы ведь пираты, снова напомнил я рисковато, но, ухмыльнувшись, смягчил тон. Себе на уме, мы войну начали не из идеализма, к которому, да, некоторые из нас, в том числе наш король и я сам, склонны. Не за мир во всем мире, не за справедливость, за свободу, с придыханием молвил я. Но когда человек обладает силой, талантом, возможностями, он ответственен не только перед собой, но и перед миром. Поэтому мы воюем не только за собственные шкуры, и не потому, что не можем пройти мимо чужой беды, это есть, кивнул я, снова предвосхищая комментарии, но лишь отчасти, а потому что так хотим, потому что в этом наша, пиратская, воинская, мужская, какая хотите, честь. Мы закончим дело, которое начали, снова жестко заявил я тоном, не оставляющим сомнениям места. Однако наша текущая вовлеченность в политику не означает, что мы будем вникать и влиять на нее вечно, не означает это и того, что мы будем играть по правилам, к которым привыкли вы. Потому что мы, пираты, и в первую очередь ценим свободу, чеканил я, щурясь недовольно. «Как это связано?» – спросил я себя, заметив на лицах королей непонимание снова. «Наш король», – выделил я значительно, отвечая, – «воплощение идеи о пиратстве. Поэтому ему плевать на то, как вы хотите его использовать. Он не одеяло, которое каждый из вас, союзников», – снова усмехнулся я пренебрежительно, как бы уточняя, что этот статус может измениться, может попытаться перетянуть на свою сторону и укрыться им от всех бед. Это означает, что в ваши внутренние дрязги и проблемы мы будем вовлекаться только тогда, когда они будут касаться наших дел или если мы сами пожелаем в них влезть. Мы ведь пираты, а не защитники угнетенных и обиженных, уже в который раз напомнил я о нашей сути со все той же ухмылкой на устах, и дал время, чтоб осмыслить мои слова, прежде чем, судя по резко поднятым на меня взглядам, ответить на их мысли. Не волнуйтесь, мы не предаем как друзей, так и союзы, не нарушаем договоренностей, но это если нас не пытаются обмануть, использовать или предать первыми. Ну а после этого завершил едкую речь. То, что мы вообще обратили внимание на ваше нытье, то есть я, конечно, хотел сказать обеспокоенность новыми предписаниями от мирового правительства, осклабился я шире, картинно поправляя себя, говорит лишь о том, что мы вас все-таки ценим достаточно высоко, а иначе меня, его правой руки, здесь не было бы. Я достаточно понятно объяснил, что я имел в виду. Снова я вскинул бровь насмешливо, но и вопросительно. Глаз, при виде онемения на лицах, дернулся в нервном тике. Очень вовремя. В голове хохотал Луи, не знал, как это ему удавалось, но воспроизводил звуки аплодисментов. Льстил скотина. Впрочем, самодовольство я ощущал и без его признания. А короли, вот тот, что на Наварро был похож, усмехался, прикрыв глаза и низко опустив голову. Но усмешка была кривоватая, хотя и понимающая, будто я подтвердил какие-то его выводы. Морн пытался сдержать нрав и не отреагировать на дерзость. И, судя по его лицу, это было очень непросто. Не был уверен наверняка, но, кажется, по их, королевским, законам, после сказанного мною, он вполне имел право объявить пиратам войну. Ну, я ведь почти оскорбил. Почти. А ни хрен было меня и моего короля раздражать. Третьему королю, кажется, было плевать на все мои слова и провокации, но он, если не ошибался, давно с пирами имел дело. Его королевство еще Белауз защищал. Что ж, хоть это и неприятно, тщательно подбирая слова, медленно заговорил Морн спустя продолжительное время, в которой слуга успел принести чая, а я, его выпить. Стоит признать, ваши упреки, кажется, с трудом подобрался он приличное, подобающее его статусу, определение, справедливы. Но вы должны понять, мне в новинку иметь дело с такими пиратами. Всем нам в новинку, поправил Марнокороль, который, как я думал, сотрудничал с Белоусом. Он сотрудничал, но весь его опыт общения с пиратами ограничился договором о защите, пояснил личный справочник по пиратству в голове. «Эй, я не Робин». Я хохотнул, к сожалению, возвращая мысли к королям. «Мы понимаем», — кивнул я серьезно, прекращая словоблудие, которым хотели запудрить мне мозги вместо того, чтоб прямо признать желание нас использовать. «Однако будьте любезны, жестко зарубите себе на», — хотел сказать в кривых носах, но понял, что это будет уже чересчур, вот и замялся, подбирая формулировку. МГМ выступающих частях тела, что для короля пиратов в приоритете прежде всего интересы и дела пиратов, ну и революции, раз уж она досталась ему по наследству, и он не пороховая обезьяна, чтобы бегать к вам по первому зову. Короли хмыкнули, но на меня не смотрел ни один. Я наивно надеялся, будто они понимали, что именно так с нашей точки зрения это и выглядело. Нашего короля какие-то очередные союзнички смели вызывать как мальчишку «подай, принеси», а это, разумеется, нас оскорбляло. Но вы, ныне вторая по значимости фигура в пиратском мире и, пожалуй, в сопротивлении, здесь, вяло, скорее выдохнул, чем возразил, Морн, словно пытаясь отыграться. Мол, король-то, может и не мальчик на побегушках, но я, он. Я глянул на него насмешливо, и по досаде на лица, нервным движением пальцев, понимал, что он сам был не рад, что не сдержался и брякнул это. Гордость просто у него тоже была, а потому проглотить молча мои подначки он не мог. Провоцировал, но невольно, не желая развивать раздражение в конфликт. А я и не собирался вестись на этот развод. Сколько таких было в моей жизни еще задолго до того, как я встретил Лу. А уж каким сам Лу был провокатором. У-у, королям-то до него было как до луны пешком. Не льсти, гад, это тебя от меня не спасет, почти хрюкнул капитан в голове. Я улыбался почти блаженно и снова благодарил странную связь за само существование. Без нее было гораздо скучнее. В нашем штабе ветер и дождь искусственные, создаваемые лишь нашим королем под настроение, а лучи солнца там нас не достигают и вовсе, пояснил я все же королям, грустно вздохнув. Сложно передать словами, как нам, морякам, без этого тяжело. Это временно, это вынужденно, помотал я головой, предостерегая от любых комментариев, но мы стали напоминать себе трюмных крыс или кого похуже, например, каторжников. Особенно это касается наших главарей, в число которых волею судьбы одного ублюдка вхожу и я. Новый смешок в голове я проигнорировал. Так что любая миссия на воздухе воспринимается нами даром небес. Тут я слегка развел руками, и почти за любой повод выбраться мы чуть ли не деремся. У меня есть карт-бланш короля и права его правой руки, так что я обломал троих наших, страстно желавших общаться с вами. Марка Феникса, Черную Ногу Санджи и Нефертари Виви. Услышав о представителях королевских кровей, все короли уныло вздохнули. Они явно хотели бы, а может, мне так казалось, общаться с кем-то из их среды, а не со мной. Ха, не знали они наших зануду и принца кастрюль, может и представителей знати, но пиратов до мозга костей. На мгновение кольнула мысль, что я бы посмотрел на это шоу, как та же Виви размазала бы морально королей за посягательство на Лу. Она, в последнее время, как-то вот даже перестала быть занудой и такие номера откалывала, что команда ее то лежала без сил от смеха, то чуть не лопалась от гордости за Накома, то близка была к тому, чтоб сгореть от стыда, и это пираты. Чего только стоила ее пробежка нагишом через весь остров за Дампиром. Что он натворил доподлинно было неизвестно, но матерого контр-адмирала, вроде бы прекрасно контролировавшего себя, зануда заставила дать стрекача и сама погналась следом, пытаясь убить полотенцем. Пираты, конечно, не могли на шум не среагировать, ну и быстренько собрались посмотреть на зрелище, а Виви, не сумев угнаться за новичком команды, вскоре оказалась в окружении голодных мужских взглядов. Смутило ли это ее, а нет. Она осмотрела окружившую ее толпу, вскинула брови, тряхнув немалой упругой соблазнительной грудью и поведя крутыми бедрами, невозмутимо и даже строго поинтересовалась. Что, тоже хотите, чтоб вас полотенцем огрели и пинка под зад дали? Стоило ли говорить, что толпа здоровых мужиков, многие из которых отводили взгляды, глухо бормотали себе под нос, что, вообще-то, были бы не против. И Виви это оценила, лихо подкинув пальцами ног в воздух валявшийся поблизости случайный канат, подхватила его и использовала на манер бича, ударив по мощенной дорожке да выбив из нескольких камней осколки, и посмотрела еще так, заискивающе, но с ухмылкой и вызовом, мол, ну что, найдется среди вас смельчак. Смельчак не нашелся. Пиратам, в общем-то, хватило зрелища, чтоб и так чуть не истекать кровью из носа, а гарпия и бровью не вела. Повелела на дороге не стоять и под ногами не мешаться да поспешила вернуться на санни. Я нагнал ее по дороге, даже спросил, чего это она погналась за Дампиром. А она засмеялась, точнее даже захихикала, противно так, как только женщины умеют, прикрывая рот ладошкой, и говорит, мол, дозорные забавно реагируют на обнаженных женщин, потому она не смогла удержаться, мы-то больше на их развлечения не велись, и прижалась ко мне всем телом, обнимая, снизу вверх заглядывая в глаза, чертовка. Я фыркнул, подхватывая ее на руки, чем заставляя пискнуть от неожиданности. Но она быстро освоилась, с улыбкой и комфортом устроившись. Ты ведь понимаешь, что не просто провоцируешь, но и создаешь риск для существования Альянса. Тихо и серьезно спросил я ее тогда, повинуясь смутному беспокойству. Не все пираты контролировали свои инстинкты так же хорошо, как мы, и однажды это могло вылиться в проблемы. И это, кстати, с моей стороны тоже было попыткой отвлечься от мыслей куда более развратных. Все же девки у нас были очень уж хороши. Женщина на руках улыбнулась, расслабленно привалившись головой к плечу. Знаю, выдохнула она, но внезапно ухмыльнулась. Знаю, что вы считаете нечестными по отношению к нам все ваши загулы на стороне. Я дернулся от неожиданности под внимательным насмешливым взглядом. Да, было такое. Почти у всех нас была привычка тщательно с мылом мыться после любых контактов, даже если речь шла просто о делах с чужими женщинами, чтоб даже запаха их на нас не оставалось. Это было не намеренное, а что-то подспудное, нежелание бесить или огорчать наших гарпий. Они ведь ни разу ни слова на этот счет не сказали, если не считать ехидных подтруниваний, и это напрягало. Мы ведь не знали, что творилось у них в головах, и, честно признаться, было бы проще, если бы они тоже заводили с кем-то романы. Да, мы бы пасли ухажеров наших женщин и нервничали, а может и ревновали бы, но это лучше неизвестности. И тут эта чертовка смотрела ехидно из-под ресниц куда-то в душу и, как ни в чем не бывало, легонько улыбаясь, уверяла: «Но для нас немыслимо сдерживать вас. Шакти права, вы не те, кто может принадлежать лишь одной женщине, вы вообще не из тех, кто может кому-то принадлежать, если это не море», — качала она головой и была серьезна, хоть и продолжала улыбаться. Я цыкнул невольно. Женщина Рейли любила почесать языком о пиратских отношениях и ролях женщин и мужчин в них, а они с темным королем действительно были парой на зависть. Вот только когда Шакти заговаривала о том, что запрет на отношения в нашей команде глуп, сварливо тетя Ша называл ее даже Лу. Однако она, похоже, дело свое знала, раз наших гарпий убедить смогла. «Но вы все равно наши мужчины, а другие нам и не нужны», — продолжала зануда бухтить мне в плечо с улыбкой, «да и не найдется среди других никого достойнее». Я вздохнул. Приятно, конечно, было. Польстила, чертовка. Но если думала, что сможет так меня отвлечь от смутного подспудного беспокойства, то ошибалась. И как это связано с твоей выходкой? Фыркнув, поинтересовался я серьезно, вскидывая бровь. Хотя тут и некоторые обязанности правой руки и старпома короля играли свою роль. Все эти мужские полные вожделения взгляды, конечно, тешат самолюбие, — повела плечами Виви, хитро сверкнув взглядом из-под пушистых ресниц. Но не так, как ваши, наших мужчин, взгляды и гордые ухмылки. И ни ты, ни даже Луффи не можете запретить мне желать их вызывать. Женщины, — закатил я глаза и тут же рассмеялся. И на душе в тот момент стало легко-легко, особенно при виде счастья чертовки. Я снова улыбнулся воспоминаниям, шумно втягивая в себя полную грудь свежего воздуха и мысленно отмечая, что и сам был по-настоящему счастлив, да и чувствовал себя на своем месте. И хотя это никогда не имело для меня значения, все же очень дорогого стоило. На душе совсем потеплело, несмотря на скучноватую реальность союзников. А они внимательно смотрели на меня, и улыбка на моем лице их явно напрягала. «Дайте угадаю, у вас вертится на языках вопрос о том, где же мы, пираты, ныне скрываемся, где наш штаб, если там нет солнца?» — ехидно поинтересовался я, возвращаясь к реальности и глядя на лица королей. «Вы проницательны», — усмехнулся Морн. «Это так, но, полагаю, и вы не скажете, и нам об этом лучше не знать, чтоб не попасть в зону ненужного внимания и с вашей стороны, и со стороны мирового правительства». «Верно», — благосклонно кивнул я. «Хотел добавить, что во многом по этой причине мы и сотрудничали с конкретными представителями власти охотно, но не стал. Решил, что лишнее лезть им ни к чему, даже если она была правдой, а задерживаться с ними дольше не хотелось. Действительно важные вопросы мы обговорили еще до того, как Морн поднял тему нововведения мирового правительства, так что я и не стал тянуть», — спросил с намеком. «Есть ли еще что-то, что вы хотели бы обсудить?» Короли, переглянувшись в очередной раз, что уже порядочно достало, к сожалению, решили поднять еще одну тему. «Вообще-то мы хотели обсудить пропаганду», — внезапно заявил Морн, — «или точнее даже формирование выгодного и вам, и нам общественного мнения о пиратах». Я недоуменно вскинул брови, уточняя: «Что вы имеете в виду?» «У нас с вами есть общая проблема, и заключается она в том, что не все, конечно, но значительная часть населения предпочитает верить мировому правительству», — заметил все тот же Морн, откидываясь на спинку кресла. В выражении его лица была некая осторожность, словно дело было деликатным, и он не был уверен, что пиратов вопрос волнует, а ему очень хотелось, чтоб волновал. «Не сомневаюсь, для вас не является тайной, что мы столкнулись с некоторыми трудностями после выхода из состава Совета Мирового Правительства и заключения союзнических договоров с пиратами». Я согласно хмыкнул. «Кое-кому из королей даже бунты приходилось подавлять, и, разумеется, нам на это жаловались. Только дело было не совсем в нас или в населении, а в агентуре Мирового Правительства, которая эти бунты по указке сверху и подзуживала. Луффи ведь не зря говорил, что людьми очень легко манипулировать с помощью их эмоций, вызови нужную и считай, что дело в шляпе. Мы решили часть из этих вопросов, но в дальнейшем было бы проще, если бы вас перестали считать бандитами и грабителями. Ха, легко было сказать, а сделать. Мы не заметили, чтобы вы работали в этом направлении, поэтому позволили себе подумать над тем, что можно было бы сделать. Идея изложена здесь. Пододвинул в мою сторону папку «Король», которого я сравнивал со стариком Наварро. Папочка была в странном черном переплете и весьма внушительных размеров, таких, что я мысленно застонал, с тоской предполагая, сколько времени займет ее изучение. Мы были пиратами. Пиратами, а не торгашами. Да даже торгаши не особо любили возиться с документами больше, чем требовал подсчет прибыли. Большинство пиратов и грамотой-то владели кое-как, умея читать, писать, но не больше. А тут, вообще-то в газетах уже некоторое время пишут статьи, в том числе и наши агенты, медленно произнес я, пытаясь сказать, что мы занимаемся вопросом, а сами мы то и дело устраиваем акции, показательно. Не торопись, внезапно, хотя и ожидаемо раздалось в голове, прерывая. Они правы, это общая проблема, а мы почти не занимались ею. Их идеи могут быть интересными, согласись. Я вздохнул. Конечно же, я был согласен, и все понимал. Просто, непозволительная слабость, забери ее. Я сам посмотрю, пообещал Лу, что не будет скидывать на меня это. Я прикрыл глаза, снова выдохнув и тряхнув головой, что подбросить лишние мысли и эмоции. Не позволю тебе в одиночку корпеть над этим, уверил я, что бросать дело на него не намеревался, а вслух сообщил. Я заберу папку, он изучит. Королей такой ответ более чем удовлетворил. Морн даже выдохнул от облегчения, а затем точно так же выдохнул и я. Им больше нечего было сказать пиратам пока. Наконец, я мог вырваться. Хотя были еще какие дела. Накома просили прошвырнуться по магазинам, закупиться кое-чем из того, что редко бывало на Сабаде. Дорогие и ценные товары туда завозили неохотно, зная о высоком уровне местной преступности, от которой ни дозор, ни близость Мариджей не спасали, зато в столице мировой торговли, в отчине Морна, можно было найти с хорошей гарантией, в смысле, гарантией, что найдется именно нужное. Дождь лил, как из ведра, мгновенно промочив до нитки все шмотки, заливая, будто бы даже волнами, за шиворот и щекотно капая с носа. Но я наслаждался, ощущением погруженности в воду, обычную, пресную воду, словно защитной оболочкой покрывавшую тело, наслаждался порывами ветра, вырывавшими зонты и усеменивших перебежками редких прохожих, видимо, покинувших дома лишь по острой нужде, наслаждался раскатами грома. Под водой в нашем штабе ничего этого не было, нет, ну бывало ударная волна прилетит ветром с тренировочного полигона или скучавший Лу организует дождик, но это ведь не то, когда под водой-то. Кэп мог бы, конечно, развернуть и масштабную погоду, но в этом действительно не было смысла, кроме удовлетворения пиратских потребностей, а силы тратило. Да и, в принципе, у нас было все, кроме неба и простора, и под толщей воды даже натуральный ливень ощущался не так, и вот я пробирался от дворца по направлению к гавани, близ которой располагался целый торговый квартал, где жили и работали сотни лавочников всех мастей, а чуть позади меня семенил под зонтом и в дождевом плаще сам Морн, навязавшийся в сопровождение. Я наслаждался погодой, а он морщился, хлюпая дорогими сапогами по грязным лужам, и был недоволен, что пришлось пройти несколько улиц, прежде чем я, не торопясь, нашел нужный мне магазин, и не понимал, почему я не попросил его привезти нужное. Но это было привычно, то, что нас, пиратов, не понимали. В лавке было тепло и сухо, и я не стал напрягать хозяина, пачкая грязью с ботинок и потоками воды с меня чистый пол, отряхнувшись и почистившись с помощью стихии тьмы. У нее, как выяснилось, было много свойств, и хотя на многое способен я не был, но какие-то бытовые вещи, вроде поглощения с себя воды и грязи, вполне. Луффи, кстати, называл это кощунством и хохотал в голос каждый раз, когда я так делал, приговаривая, что предки, гордившиеся силой, никогда не думали, что ее будут применять так, и еще гордился мною. Я был хорошим учеником, кое в чем даже превзошедшим великолепного учителя, тьма давалась ему куда тяжелее, чем те же стихии шторма, но зато и контролировать он себя, используя тьму, мог куда лучше. Лицо лавочника, конечно, вытянулось, когда он увидел потенциальных покупателей, и это в такую-то погоду, а уж когда узнал. И ладно Морн, его король, которого тощий, интеллигентного вида, мужчина в очках, сидевший за прилавком с какой-то книгой, опознал первым, ему просто поклонился, немного нервно предлагая чая и располагаться. Но ровный степенный голос дрогнул, когда я посмотрел на хозяина лавки, отрывая взгляд от товара под стеклом, с просьбой достать образцы бумаги. Ни хрена я в ней не разбирался, зато на ощупь запомнил, что требовала ведьма и что просил дампир. Лавочник, дрожащими руками с длинными пальцами, от чего-то бросившимися мне в глаза, конечно, позабыв о короле в гостях, поспешил достать товар. Вот только доставал все не то, дешевые образцы. К Сандуту они подходили, в конце концов, он просил два типа бумаги. Рулоны расходников, дешевой желтоватой бумаги, годившейся для черновиков, и чуть получше, побелее, как он выразился, для готовых для рассмотрения королем документов. Нужное среди предложенного нашлось быстро, а вот для ведьмы. Я перебрал не меньше нескольких десятков образцов, но даже близкого к тому, что требовала наша навигатор, не нашел. Конечно, это вызывало раздражение и разочарование. Я ведь пообещал найти, купить и был уверен, что в приличного вида магазине, который явно нельзя было даже сравнивать с дешевыми деревенскими лавочками, обязательно найду нужное. Там ведь даже книги и свитки продавались, представленные на многочисленных стеллажах, а не только пища и принадлежности, что вообще было редкостью и говорило действительно о многом. Но что делать? Искать другую лавку-то не хотелось, да и не было уверенности, что она вообще существовала. А уж подводить и разочаровывать. Тут и сам огребу, и перед командой стыдно будет, ведьма все же была действительно лучшей в своем деле, а потому заслуживала работать с лучшими материалами, которые мы только могли достать. Ты показал мне всю бумагу, которая у тебя есть. Вздохнув, серьезно и даже сурово спросил я, готовый услышать отрицательный ответ. Но у хозяина магазина внезапно забегал взгляд нервно, а руки совсем уж заколотило. И до меня дошло, что показывал он не все, что было, боялся, что я потребую бесплатно или выбью скидку. С пиратом ведь дело имел, а бумага была сама по себе недешевым товаром, потому что в мире существовало не так много ее производств. Не знал точно, но слышал, что ее, вроде как, сложно было изготовлять. То есть бумага, которую хотела ведьма, скорее всего, по цене была сравнима с ценой на золото, а лавочник не хотел мне ее предлагать, если она была у него, потому что не хотел убытков. Хах, торгаши есть торгаши, прибыль для них имела основное значение во все времена. Кстати, еще и по этой причине Лу, ну и команда вместе с ним, настороженно относились к Марну. Но бумага мне все еще была нужна, поэтому хозяина лавки я уверил: если у тебя есть бумага, которая мне нужна, я выкуплю все запасы, которые у тебя есть, и без торга заплачу любую цену, которую назовешь. Торгаш неуверенно покосился на Марна, прищуренно посмотревшего на меня, и рискнул со вздохом. Есть несколько образцов специализированной бумаги, но она очень дорого стоит, протянул он, явно сомневаясь, что я, наверное, не слишком опрятно выглядевший пират, способен заплатить за нее. Ты действительно думаешь, что у короля пиратов не найдется достаточно золота? Вскинул я бровь насмешливо, складывая руки на груди. Нет, господин, я не это имел в виду, тут же заблеял побледневший и вспотевший лавочник, доставая откуда-то из-под прилавка еще два листика бумаги, один из которых был плотный ярко-белый, в нем-то я и с облегчением опознал, потерев пальцами уголок, будущие карты ведьмы. Ну и тут же потребовал тащить все, что есть, а заодно и бумаги, которую просил дампир, тоже все. Зачем же вы побеспокоились сами? Полюбопытствовал Морн, когда лавочник исчез за дверью в поисках ключей от склада. Как я понял, партии у него были немалые. Могли бы попросить, я бы предоставил все, что нужно. Потому что за товары мы предпочитаем расплачиваться золотом, а не услугами, фыркнул я, снимая с шеи цепочку клети, ведь чувствовал, что придется воспользоваться ею, ибо покупки в руках было попросту не унести. Мы не любим быть должными, особенно не любим быть должными таким ушлым людям, как ты, насмешливо покосился я на короля торговли. Морн не стал ни спорить, ни отрицать, только хмыкнул. Приятно иметь дело с умными людьми, но, должен заметить, крайне неудобно, даже хохотнул он. Мне импонировала его прямота, как и Лу, который, как я понял, именно из-за нее и вообще решил сотрудничать с Марном, а не из-за влияния, как считал тот. Если человек сам напрашивается на то, чтобы им воспользовались, почему бы им не воспользоваться? Немедленно отреагировал Лу, гнусно хихикая. Ну да, тут он был прав, Это тоже было причиной. Склад у лавочника оказался в пристройке к дому, куда он нас и проводил, скрупулезно уточняя, сколько именно я заберу и когда. Видимо, мужик действительно был не глупым и оценил, что сам я заявленное все не утащил бы. Но, закатив глаза, я лишь повторил, что заберу именно все, растягивая пошире клеть. Торгашу и его королю только и оставалось смотреть выпученными глазами, как я быстро затаскивал коробки с бумагой, а еще с различными чернилами и карандашами в подпространство, как это обзывала язва. Ну а потом выволок оплату, мешок с чистым золотом. Наверняка, сунул торгашу больше, чем стоил его товар, и за это ведьма опять будет ругаться, но считать монеты было лень, а за сговорчивость мы обычно тоже накидывали к сумме, все-таки с пиратами соглашались иметь дела не все, а кто соглашался, рисковали, вот мы и оплачивали эти риски. Ну, чтобы с нами желали работать хотя бы ради выгоды материальной, а лавочник возьми, да и принеси в качестве сдачи ящик каких-то инструментов, подобные которым я видел в рубке у ведьмы. Ну и уверял, что тому, кто готов за лучшую бумагу заплатить любые деньги, они точно понадобятся. Ну а я что, пожал плечами, да и тоже затащил в клеть. Хотя, конечно, оценил замечание Марна о том, что инструменты были великолепного качества. Он, кстати, еще и поинтересовался, зачем, мол, нам столько бумаги для карт. Ну я с улыбкой сказал как есть о том, что ведьма собиралась нарисовать карту мира для нашего короля, учитывая, что попытки были даже у мирового правительства, но из-за аномалий Гранд Лайн и Калмбилта, благодаря которым острова и появлялись, и исчезали, и перемещались, и постоянно сбивали с курса корабли, это считалось невозможным, личико уморно вытянулось. Мы-то давно не сомневались в том, что исполним наши мечты обязательно, но и король торговли уже достаточно хорошо знал нас, чтоб понимать, что хоть амбиции у нас порой казались безумными, но это не мешало нам добиваться своего, и это, в свою очередь, означало реальный шанс создания карты мира именно нами, то есть нами. А это, в свою очередь, открывало нам кучу возможностей, которые не могли не заинтересовать короля торговли. Закончив с покупками, я вызвался проводить Марна до дворца. Почему он не взял с собой сопровождение, я знал, это было жестом доверия, попыткой показать, что и ему можно верить, а мне померещилось пристальное внимание, не праздный интерес, а четкое полувраждебное желание проследить то ли за Марном, то ли за мною, то ли за нами. Оно, это внимание, не несло опасности, скорее всего, это был просто шпион мирового правительства с приказом наблюдать, но я не стал рисковать достаточно значимым союзником. Однако возвращаясь, мы проходили по набережной, спускавшейся прямиком к шумному прибою. И, черт, я не смог пройти мимо, не смог, потому что море было прямо перед глазами. Привычное, неспокойное оно растянулось до самого горизонта настолько, насколько хватало взгляда и других чувств. Волна за волной с шорохом накатывали на галечный берег спонтанно, неритмично, формируясь в трубы то с одной стороны, то с другой. Оно жило, море, и каждый его всплеск был ударом пульса его жизни. И он звучал, завораживал, звал, сливаясь в унисон с моим сердечным ритмом, с моим дыханием, со мной. Глупые, бесполезные ощущения и мысли, они ничего мне не давали. Но прав был чертов Лу. Море звало, по-настоящему пело призывно своим детям, нам, морякам, тем, кто слышал, тем, кто жил им. Шелест волн больших и маленьких, завывание ветра меж ними заполняли меня, вытесняя все прочее, надуманное, наносное, неважное. Был только морской простор перед глазами, под ногами, в мыслях и сердце. Было лишь чувство свободы. И о, как же хотелось его вкусить. Да не одному, а вместе с теми, кто это чувство разделял. Хотелось болезненно, хотелось невыносимо. Сознание, а может и душа рвались на части от невозможности вот прямо сейчас оказаться не на берегу, а где-то там, вдали, где тысячи штормов и воля. Меня почти колотило от этого, от зова моря и необходимости ему противостоять. Как же от этого было горько, до боли впивавшихся в ладонь ногтей, сжатых в кулак пальцев. Но я знал существо, которому было гораздо хуже. Он не показывал этого, кажется, даже забыл, оглох так, что море больше не слышал. Это тревожило, скребло сознание ощущением неправильности, потому что демон шторма, Луффи, не мог, в моем понимании, добровольно забыть о море, а он, я скривился, мне хотелось думать, что он просто всячески прогонял тоску, чтоб не смела отражаться даже в глубине глаз. Но она была, как и во мне, росла где-то в самых темных глубинах сознания, как растет настырность угнетающей мысли о чем-то тревожном, о чем-то, что, появившись единожды, никогда не оставит, никогда. Как ни гони, как ни отрицай, как ни игнорируй, как ни пытайся забыться, отвлечься, смириться. Да, можно было сказать, что в нашем штабе в раю Grand Line море было буквально вокруг нас, да и слабый, но и прибой там был, да, но там не было простора, не было воли. Да, Луффи говорил, что все это было не вокруг, а в голове, и стоило всего лишь сменить отношение, как это перестанет угнетать. Смириться с жизнью на берегу моряку и более того пирату? Нет, мы, порой сами того не осознавая, отдавали морю души, оттого и не было нам жизни без него. И вот я дышал, и никак не мог надышаться. Смотрел на море, смотрел, и никак не мог оторвать взгляд. Сверху лил дождь, словно нитями гигантского ткацкого станка, соединяя небо и море, сшивая, делая неразделимыми. Вода была всюду, заливала в глаза, а на вдохах, в нос, щекотала кожу ушей и шеи. А я стоял и понимал как никогда остро, что повязал себя с морем насмерть и предпочту сдохнуть в нем, нежели заживо гнить без него на берегу. Неужели вы действительно наслаждаетесь столь отвратительной погодой? Вырвал меня из каких-то темных судорожных мыслей голос Марна, раздавшийся из-за спины. Я вздохнул, увлекся ощущениями, потерялся в них и забыл, что не один, а потому не мог себе позволить упускать связь с реальностью. Но король торговли ждал ответа, кажется, даже больше, чем пока я нагуляюсь. Так было не всегда, усмехнулся я, неохотно, а потому неторопливо выбираясь на берег. Под ногами шуршала галька, волны, словно призывая вернуться, омывали, почти облизывая, пятки сапог, но усилием воли я пытался не обращать на них внимания, упрямо направляясь к лестнице, на вершине которой Морный дожидался. Никогда не думал, что стану моряком, а тем более пиратом, я признавался в этом с улыбкой, потому что сейчас это казалось очень смешным и невозможным, но встретил Луффи, а он, демон шторма, живет морем и бурями. Ты ведь уже оценил то, насколько он бывает заразительным, риторически спросил я, прекрасно зная ответ на вопрос. Естественно, что мы, те, кто живет под его командованием, стали наслаждаться буйством стихии. Морн согласно хмыкнул, хотя, конечно, не понимал, только логику, но не то, как можно было любить ливень, под которым не мудрено промокнуть до трусов, а то и, чего доброго, заболеть. Даже жаль его было, он не мог насладиться жизнью так, как мы, пираты. Путь мы продолжили. Король поинтересовался, конечно, с чего это я решил его проводить. Ну и я, разумеется, предупредил об опасности и попросил быть внимательнее, усилить охрану и не разгуливать без сопровождения. Хотя бы потому, что, как ни крути, а союзник он был ценный для пиратов, в то же время вредный для врага, то есть мировому правительству было выгодно устранить его, чтоб король торговли не помогал нам, а контроль над этой самой мировой торговлей перехватить и подмять под себя. Встревоженный Морн совету внял, кивая благодарно за предостережение, хотя, вообще-то, должен был и сам понять, что вести себя как раньше, до войны, даже на своей территории он больше не имел права, и, между прочим, не имел бы права, даже если бы остался в Совете Королей Мирового Правительства, потому что в этом случае его врагами стали бы уже мы, и вреден он был бы для нас, ну, рано или поздно, стал бы, когда Луффи неизбежно обратил бы внимание на торговые пути и человека, вставляющего палки в колеса поставкам для нас. А потом Морн не выдержал и с выражением лица обиженного ребенка, которому обещали конфетку, но не дали, прямо спросил, почему же Лу его избегал. Я, глядя на него, вздохнул. Наверное, какое-то время я сам размышлял над этим вопросом. Нет, не над тем, почему Лу избегал короля торгашей, а почему у него были те ценности, которые были. Много ведь раз спрашивал себя о том, что нужно было пережить, чтоб начать воспринимать мир как он. И вопрос этот вечно был без ответа, потому что Лу, после того как признался команде в своей природе, не скрывал того, как жил, с кем, где. И не было в его жизни каких-то таких уж особенных событий, которые могли бы объяснить его особенности. Но объяснение на самом деле было, лежало на поверхности, такое простое, что его легко было упустить. Хотел ли я говорить о нем Марну? Пожалуй, нет, но было подспудное желание сделать все для того, чтоб моего короля, то, как он мыслил, начали понимать. Это было не просто в мире, в котором мало что было по-настоящему невозможно, а население которого слишком привыкло к разного рода необъяснимым и странным силам, потому что, когда у тебя в соседях люди с двумя локтевыми суставами или с жабрами, или способные превращаться в грязь и превращать в нее почти что угодно, перестаешь видеть разницу между человеком и, скажем, демоном. А она была, и, по иронии, сам демон тоже не сразу стал понимать, насколько на самом деле она была велика. И я подумал, Морн был умным мужиком, прозорливым, хотя нередко чересчур мудрил в выводах, но все-таки шанс того, что он сможет, если не понять, то осознать, был велик. Подумал и рискнул. «Знаешь, вы все, короли, мирные жители, дозорные, горосы и тенерюбита, заблуждаетесь в одном. Вы судите Луффи как человека, пирата, хитрожопого правителя или существо из страшилок для детей, дождавшись, когда на лице Морна проступит вопросительное выражение», сообщил я, и смеялся мысленно. «А он не человек и не тот демон, какими мы, люди, их представляем. Все, что люди о них знают, сказки, не более, понимаешь?» «Полагаю, это так», — кивнул Морн задумчиво с пониманием. «Вы утверждаете, что в этом заключается ответ на мой вопрос. Чем же тогда на самом деле являются демоны, если от этого зависит их отношение к людям?» Проницательно поинтересовался он. «Проницательно, потому что уловил суть. Демоны буквально материально воплощенная в теле стихия», — просто ответил я, желая, но не питая надежд на то, что этого будет достаточно. Ведь если осознать эту мысль и продолжить, то можно прийти к нужным выводам. Но Морн, конечно, лишь покосился на меня с недоумением. «Боюсь, я не понимаю, что вы имеете в виду. Может, на этот раз обойдешься без своих вечных байк?» Предостерегающим и напряженным тоном прозвучал ироничный вопрос в голове. Я хмыкнул, но и отвечать не стал, и от идеи не отказался. Как будто чувствовал, что это важно, что рано или поздно сыграет нам на руку. Вы все ждете от Луффи, что он будет принимать те решения, которые принял бы любой другой на его месте. Например, ты ждешь от него пиратских подвохов и в то же время, что он будет действовать так, как действовал бы ты сам, то есть как уважаемый король какого-нибудь королевства, заинтересованного в каких-то выгодах для своих подданных и развития государства, верно? Склонив голову к плечу, больше утверждал, чем спрашивал я, но ответ все же получил. Это, логично, разве нет? Даже удивился Морн. Разве королю пиратов не нужно заботиться о пиратах, обеспечивать их необходимым, защищать? Это так, согласился я, кивая. Но слова начал подбирать тщательнее, чтобы меня точно поняли правильно. Но начнем с того, что быть королем пиратов означает не то же самое, что быть королем какого угодно королевства. И быть демоном означает не то же самое, что быть, например, рыбочеловеком среди обычных людей. В чем же разница? Морн слушал внимательно, делал паузы, прежде чем задать вопросы. И мне это нравилось и не нравилось одновременно. Нравилось, потому что это говорило о том, что он обдумывал сказанное мною, прежде чем делать какие-то выводы или задавать вопросы. И не нравилось, потому что больно умный был мужик, и говорить лишнего ему было опасно, мог воспользоваться сведениями. И, думалось мне, что именно этого опасался Лу, предостерегая меня. «Пираты никому не служат», — жестко заметил я, почти угрожающе, «и подчиняться готовы лишь в критичных для себя ситуациях или когда объединяют общие цели, и только тому, кто сильнее, умнее, хитрее и уважаемее, а еще тому, кто не станет ущемлять свободу, только направлять, и человеку, который посмел назвать себя королем пиратов, в отличие от наследных или выбранных правителей, приходится каждый день доказывать, что он достоин того, чтоб командовать», объяснял я простые истины, которые, к сожалению, Луффи, понимали даже не все пираты. Сейчас уже было легче, все же он капал на мозги неподражаемо, но проблем с этим хватало до сих пор. «Ты ведь понимаешь», обратился я к Морну, криво ухмыльнувшись, «в нашей своре ублюдков всех мастей добиваться признания очень непросто. Король должен быть не просто на шаг впереди, он должен быть лучшим, тем, чей авторитет неоспорим. В такой ситуации, чтобы банально удерживать власть, разумеется, он будет учитывать даже малейшие детали происходящего, но при этом никогда не станет размениваться на мелочи и опускаться до местечковых политических дрязг». «Хм», — протянул король торговли через несколько минут тишины, «я, кажется, понял, что вы хотите сказать. Ведь именно по этой причине ваш король проигнорировал большинство моих предложений, которые я сам считаю выгодными. По вашим понятиям, они не стоят затрат и усилий или того, чтоб ими занимался король лично, так, уточнил он, сверкнув взглядом с осознанием того, почему на самом деле навстречу явился я, хотя приглашали Лу. Я хмыкнул. Конечно, дело было не в этом, но пусть уж думает так. Верно, это причина, подтвердил я, краем сознания с сожалением отмечая, что дождь стихал. Масштаб деятельности короля пиратов, это за ночь организовать раскол морского дозора, создавая новый дозор, и собрать альтернативный совет королей, походя решая проблемы десятков королевств и сотен тысяч, а то и миллионов людей, понимаешь? Я усмехнулся, приводя пример очень даже знакомый и понятный Марну. Тот его, конечно, оценил, сразу закаменел лицом, видимо, припомнив, как это было. Да уж, этот уровень, признаться, действительно впечатляет, внезапно осипшим голосом признал Морн. То есть, пираты на лидера уровнем ниже и не согласились бы, прозвучало риторически, но я снова подтвердил. Верно. Однако, сверкнул Морн взглядом в мою сторону, вы упомянули причину так, будто она не единственная и не главная. А главное, как раз в том, чем являются демоны. Так, он даже склонил голову к плечу и приостановился, хотя мы уже пересекли ворота, красивые, кованые, его дворца и до лестницы, ведущей ко входу оставалось всего ничего. Настолько ему хотелось понять Луффи. Наш король, демон, напомнил я то, с чего начинал тему беседы. Ни одна из рас людей, ни животное и ни монстр из детских сказок. Наш король, стихия. А я распинался, а лицо короля торговли оставалось совершенно незамутненным пониманием. Кажется, он даже представить себе не мог того, что я пытался ему втолковать. Оттого и не осознавал разницы между своими представлениями и реальностью, ну и величины своих заблуждений. А как это было объяснить? Представь, сделал попытку я, если сам океан, это живое существо, которое умеет принимать форму человека. Две ноги, две руки, голова, слышит ушами как мы или лучше, как звери, чувствует ветер, брызги, тепло кожей, как мы, хочет жрать или спать. Он будто бы даже человек, но все же он остается океаном и на проблемы людей смотрит, как океан. Может, ему понятны люди, потому что он жил среди них, считал себя одним из них, но многое из того, что естественно для нас, всегда было и будет чуждо ему. Например, когда люди цепляются за такие вещи, как золото или власть, стихии на них будет плевать. Зачем вот океану золото? Риторически спросил я уморно, с облегчением наблюдая за проявлявшимся на его лице пониманием. Нет, он по-прежнему не мог сложить 2 и 2, накладывая мои объяснения на характер и поведение Луффи, но это могло произойти позже. Всего лишь блестящий кусок холодного металла. А власть над людьми, ты ведь сам король, и понимаешь, сколько проблем от людей, особенно когда их много. И зачем это океану в то время, когда он может штормами резвиться где-нибудь на воле? Снова спросил я и не требовал ответа, подразумевая очевидный. Я вздохнул и поторопился, опасаясь не того, что перебьют, а того, что сам Луффи прикажет замолчать. Он ведь слушал, и ему вряд ли нравились мои выводы, которые он называл полушуточно байками. Наш король вырос как человек, имеет принципы человека, любит идею пиратства, грезил большую часть жизни о том, чтоб стать королем, самым свободным в мире. Я улыбнулся, но кривовато. Только это, единственное, почему он возится с нами, почему играет с вами в политику, воюет за то, во что верит, привык быть человеком, но он все же остается стихией. Тут я выдохнул, невольно поддаваясь любимому сравнению, которое теперь использовали все пираты с моей подачи, потому что оно до волос дыбом и мурашек было точным, объясняя, почему же наш король так притягивал к себе внимание, почему за ним хотелось идти, почему он восхищал особенно сильно нас, моряков. Морн, в очередной раз обратился я, чтобы выдохнуть тихим свистящим, едва слышным из-за дождя и грома шепотом. Луффи – настоящее живое воплощение самого моря с градацией состояния от полного штиля до яростного шторма, с его непредсказуемостью и типичностью, с его запутанными течениями жизни и внезапными странными порывами шквальных идей, с его многометровой мутью иловых отложений гнилых размышлений и чувств, с понятиями и убеждениями закостенелых коралловых рифов, с его неизмеримыми полными загадок и чудовищ глубинами разума и светлыми прозрачнейшими отмелями искренних побуждений. Так и знал, что опять не удержишься. сварливо все же перебил мою мысль Лу, и легко представлялось, как он морщился в тот момент, закатывая глаза. «Может, хватит делать из меня морского дьявола или глупого башка какого-нибудь, которому пираты будто бы поклоняются, и, главное, болтать-то как научился, не хуже, а то и лучше Усоппа».